Глава 22. Ведьма. Я ожидал увидеть что угодно: полумертвую бабку, темницу, пытошную. Но никак не детскую комнату с розовыми обоями в цветочек и кучей разбросанных игрушек. Из-за большого плюшевого медведя выглядывала голова маленькой девочки, на вид не старше 10 лет. В ее ярко-фиолетовых глазах отражался настоящий страх при виде меня. Страшно представить, что она успела пережить перед тем, как оказалась здесь. Лариса наклонилась к девочке и ласково произнесла: «Я привела друга. Он не причинит тебе вреда». «Обещаешь?» – всхлипнула юная ведьма и утерла нос ладошкой. «Да, я буду рядом». Мадам взяла ребенка за руку и подвела ко мне. «Это Елена», – представила девочку женщина. «Рад знакомству. Я Сергей», – старался говорить улыбчиво и максимально дружелюбно. «Кого вы хотите найти?» – осторожно спросила девочка и протянула мне розовую бумажку. «Напишите имя на листочке». Я так и сделал. «Ты сможешь отследить перемещение этого человека?» «Да. А почему ты сам не можешь? Я вижу в тебе такой же дар». «Простите ее прямолинейность», – вступилась мадам. «Все в порядке», – ответил я Ларисе и наклонился к девочке. «А ты сможешь меня научить? Тогда у меня не будет повода наведываться к тебе еще раз». «Могу, но...» «Я всегда это умела, еще не пробовала кого-то учить. Вы не станете ругаться, если не получится?» «Ни в коем случае», – дружелюбно ответил я. «Да, я не чурался просить юную ведьму о паре уроков, ведь она уже достаточно сильна, чтобы почувствовать во мне схожий темный талант, и она развивает его, согласно законам магии этого мира, всю сознательную жизнь». А я пока лишь переучиваюсь и экспериментирую. Лариса свернула с пола ковер, в чем я ей помог, несмотря на возражения. И перед нами открылась огромная выжженная пентаграмма, сплошь состоящая из рун. «Сама делала?» – одобрительно спросил я. «Подруги помогали, но я постепенно ее дополняю, когда мне приносят новые учебники. Дар ведьмы очень редкий. Поэтому приходится собирать это все по крошкам». Девочка уже не боялась меня. Почувствовала во мне родственную душу. Иначе я такую быструю смену настроения объяснить не мог. «Ты большая молодец. Это очень сложная работа», – похвалил я, всматриваясь в руны. Старался запомнить каждую, ведь подобная схема очень пригодится в жизни. «Спасибо», – улыбнулась Елена. «Садись в центр и начнем. Я покажу, как следить за тем, кем нужно, по ауре». «А расстояние?» «Эта схема может найти любого в этом мире, но...» «Но?» «У меня пока всего третий уровень, а твой дар очень отличается, пока не понимаю, чем, и не знаю, сколько маны потребуется». Подобных ритуалов уровень силы не играл особой роли, а вот запас маны... Именно поэтому я решился на объединение своих способностей в госпитале. Это был самый быстрый способ, чтобы начать путь к прежнему уровню силы. И да простит меня акула за подобное извращение ее дара. Потом сама спасибо скажет. «Ты в это место кладешь листочек», — указал на большую руну, в центре которой остался пепел. Я старался быть максимально дружелюбным, чтобы ни в коем случае не испугать ребенка. Опыта общения с детьми у меня было мало, поэтому выкручивался как мог. «Да, сюда!» – ткнула она маленьким пальчиком и положила листок на нужное место. «Свяжи имя со всей схемой». На словах все звучало куда проще, чем было на самом деле. И если бы в прошлой жизни я не прошел полноценное обучение на ведьмака, то точно бы запутался во всех переплетениях, которые юная ведьма адаптировала под себя. Начал вливать в схему свою ману, и чтобы заполнить ее полностью, ушла треть моих запасов. Руны загорелись темно-синим огнем. Юная ведьма открыла рот и произнесла: «Вау! Такого я еще не видела!» А я прикрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Лоскут бумаги с полным именем французского министра Голубье сгорел, и в нос ударил запах гари. Стоило вдохнуть, как в голове всплыла картинка, словно я сам находился рядом и видел все своими глазами. Но никто не видел меня, а это главное. Петропавловск-Камчатский, поместье Черепаховых. Дюран Голубье зашел в большой старинный дом через широкие кованые двери, где его встретил дворецкий в черной лакее. «Я провожу вас к князю, господин», — поклонился слуга и повел пожилого мужчину за собой. Внутри дома князя раскинулись изысканные интерьеры, украшенные дорогими шторами на окнах, многочисленными картинами и антикварной мебелью. В каждом зале висела магическая люстра. Но подобные изыски ничуть не смутили Голубье. Его поместье было ничуть не хуже. И он собирался построить новое в своей колонии. Еще больше и краше. И уже давно бы это сделал, если бы не проклятые разломы. Черепахов Олег Викторович встретил гостя в своем кабинете. На столе князя стояла полная бутылка дорогого коньяка и два хрустальных стакана. После общепринятого приветствия князь предложил министру выпить. «Предпочитаю мыслить на трезвую голову», — ответил Голубье, расправляя худые плечи. «Тогда сначала дела», — согласился Олег Викторович, но бутылку убирать не стал. «Благодарю. У вас получилось запутать нашу жертву?» «О да! Ваш план оказался хорош», — потер ладони старый князь. «После очередного неудачного покушения моего сына на Акулина, а что с него взять? Ветер в голове. В общем, когда этот мерзавец снова выжил, наши люди подставили ментального мага, которого использовал мой племянник». «Оставили улику?» «Да, помет голубя». Голубье сморщился, поскольку он ожидал чего-то менее очевидного и уже пожалел, что оставил выбор на усмотрение Черепахова. «Акулин нашел убитого на следующий день», — продолжил Олег Викторович. «Поэтому пришлось действовать быстро. Мы-то рассчитывали, что ему потребуется минимум 3 дня, чтобы создать копию вашей ауры». «Попробую угадать. Получилось совсем не то, что вы рассчитывали», — устало протянул Голубье. «Почти. Ауру создали. А вот смертельное заклинание при попытке воздействия на нее не успели. Этот Акулин каким-то образом сжег наш портотип». «Как такое возможно?» – размышлял министр, почесывая аккуратную черную бороду. «Магия проклятых, как говорят наши маги». «Проклятых? У Акулина же водный дар». «Вот и я удивился», – пожал плечами старик и почесал макушку. Посмотрел на бутылку коньяка и продолжил. «После неудачи пришлось отозвать магов, чтобы они создали новую копию вашей ауры в безопасном месте. И когда Акулин снова вас найдет, то ему уже не жить». «Он не мог догадаться о нашем плане?» «Нет, откуда? По словам наших магов, он даже не должен был почувствовать разрушение заготовки. Она же не настоящая. То есть для него вы просто уехали на время». «Понятно. А что с остальными Акулиными?» «Ничего. Как вы понимаете, мы ждем вашего содействия в клановой войне, после которой вам достанется их родовой артефакт, а нам – месть и все остальное», – усмехнулся князь. «В таком случае, почему бы вам уже сейчас не подать запрос в московский суд?» «Сперва личные счеты, а потом все остальное. Конфликт был зафиксирован жандармами, и этот Сергей – опасный противник, как мы с вами уже успели понять. Иначе бы не смог уйти от стольких покушений. Я начинаю подозревать, что он может быть опаснее своего отца». «Хорошо. Тогда дождемся смерти Сергея и подадим заявку. А пока ее будет рассматривать, треть хищного клана вполне может погибнуть при разных загадочных обстоятельствах». «А мне нравится ваш ход мыслей», — усмехнулся князь. «Оставайтесь пока у меня. Здесь самое безопасное место на полуострове. В этом я ручаюсь». «Пожалуй, соглашусь. Можете открывать виски». «Это коньяк», — возмутился князь. Голубье лишь отмахнулся и ответил. «Коньяк тоже пойдет». Он не боялся обидеть хозяина дома, ведь министр был необходим Черепаховым для свершения своей кровной мести. И Голубье хотел извлечь из такого положения княжеского рода максимум выгоды. Но больше всего его прельщало, что не придется марать собственные руки, и в идеальном варианте плана не затрагивались международные отношения. Ведь помощь друзьям совершенно не то же самое, нежели нападение на клан аристократов в другой стране. Только вот Голубье никак не мог знать, что Сергей слышал весь этот разговор. Вернувшись в реальность, я втянул ртом в воздух. Первые секунды было трудно дышать. Оказалось, что подпитка схемы рун маны не прекращалась все то время, пока мое сознание путешествовало до полуострова, и я остался опустошен. Снова. Поднялся, шатаясь, вышел из круга и потянулся к рюкзаку, который оставил на полу. Достал оттуда последний макар из своих запасов. «Нет», – протянула Лариса, поняв, что я собираюсь сделать. Но я не послушал. Сжал в руках макар и начал восполнять свои силы. «Все нормально», – сказал я, выпуская из рук кристалл. «Они не действуют на мой разум». «Ты долго там пробыл?» – опасливо заметила юная ведьма. «Я вот больше 5 минут не могу». «Какие твои годы?» – устало улыбнулся я. «Вот увидишь, через 10 лет ты будешь одной из сильнейших». «А мы сможем дружить?» – по-детски наивно спросила она. «Ведь тогда ты тоже будешь сильнейшим». «Конечно, маги с редким даром должны помогать друг другу». «Сергей, прошу прощения», – отвлекла меня мадам. «Но вы узнали, что хотели?» «Почти. Мне нужно еще немного времени». Лариса кивнула, но по-прежнему не сводила с меня взгляда, а я наклонился к Елене и спросил. «Можно я покажу твою схему своей книги?» «Книги? Она живая?» – удивилась девочка. «Да, а взамен буду готов поделиться всеми неживыми учебниками по проклятиям, что найду. Буду делать копии и отправлять тебе. Согласна?» «Зачем тебе учебники, если ты нашел настоящий гримуар? А можно посмотреть? Ну, пожалуйста!» Запрыгала девочка, словно у меня было что-то, о чем она всегда мечтала. «Конечно», — ответил я и достал из рюкзака трактат. Он устало моргнул, отчего девушка раззадорилась еще сильнее. «Пожалуйста, пожалуйста», — быстро лепетала она. И я протянул ей книгу. Юная ведьма обняла трактат, словно это была ее плюшевая игрушка. «Можно я сама покажу книге схему?» — попросила она. «Вдруг тогда мы с ним подружимся?» «Без проблем», — кивнул я и мысленно попросил трактат запомнить схему на полу. У меня, конечно, была хорошая память, но не на несколько сотен рун за раз, в которых даже малейшее отклонение угла наклона линии играло важную роль. Девочка долго беседовала с книгой и рассказывала ей про руны. И мой трактат даже отвечал, за что я был премного благодарен. Ведь, как уже говорилось, при столь редком даре обмен информацией очень важен. «Леночка, ты не устала?» – спросила у девочки мадам через час. «Не-а», – довольно покачала головой та. А Лариса отбросила в мою сторону неодобрительный взгляд, на что я лишь пожал плечами. Ну кто же знал, что это так затянется? Минут через 10 моя книга перестала отвечать юной ведьме. Видимо, даже она поняла, что мы спешим. И девочка протянула мне трактат обратно. «Он хороший», — сказала она. «А вы еще придете?» «Постараюсь», — уклончиво ответил я. Но Елена поняла посыл. Это было видно в ее грустных глазах. я буду тебе писать. Присылать самые интересные проклятия», – поспешил я успокоить ребенка. «И на том спасибо», – улыбнулась она и кинулась обнимать меня. Я этого не ожидал, но тоже приобнял девочку и попрощался. Лариса отвела меня наверх. «Я никогда не видела ее такой веселой», – произнесла мадам, когда за нами закрылась потайная дверь. «Берегите Елену. Вы даже не представляете, какой у нее потенциал». Мадам кивнула, и, судя по выражению лица, она очень хорошо поняла мой посыл. Вячеслав Игоревич уже ждал меня в зале за чашкой кофе. «Как все прошло?» – бодрым голосом спросил он. «По пути расскажу. Предлагаю купить еды и вернуться в госпиталь. Надо отпустить девушек отдыхать, а то вторые сутки там сидят». «Согласен. Буквально пару минут». Как и ожидалось, Вячеслав Игоревич подошел к мадам, но я уже не слушал их беседы. Через 10 минут мы уже сели в карету. По пути сделали две остановки, чтобы купить еды. Я вкратце поведал охотнику о разговоре своих врагов и обрисовал план своих действий. После всего произошедшего доверял Вячеславу. Да и он помнил, что я тоже храню его тайну. «Мне нужно будет исчезнуть на какое-то время. Надеюсь, управлюсь за 2-3 дня. Где можно купить свитки одноразовых порталов?» «В специальной лавке. Можем заехать по пути». «Да, это бы значительно все упростило». Вячеслав Игоревич передал поручение об очередной остановке нашему вознице. «Сергей, признаться, я переживаю. Вы собираетесь лезть в логово к сильному врагу. Это будет иметь серьезные последствия». Когда Вячеслав Игоревич отказался выдавать меня, тогда, еще в гостинице, то нажил себе куда больше проблем, чем выгоды. И назад дороги не было. Мы оба это понимали. Даже если мы поселимся в разных городах, за нами продолжат пристально следить еще долгое время. Понимаю и уже оценил, чем это грозит в дальнейшем. И чем же? Если мой план сработает, то ничем. Мы даже в плюсе останемся. Я вас не понимаю. А пока и не нужно. Вы сами все увидите. Не хочу подвергать вас лишней опасности. Вы же понимаете, что в случае чего мои враги придут к вам. Понимаю. За вами же следят. А теперь и за мной. Вздохнул охотник. Мне жаль, что пришлось вас во все это втянуть. Но обещаю, я с лихвой оплачу вам за помощь, когда придет время. Он кивнул, и мы приехали к магической лавке. Я зашел внутрь один, и над дверью зазвенел магический колокольчик. Ожидал увидеть стеллажи, заставленные всевозможными артефактами. Но нет, здесь были только свитки. Десятки шкафов с одинаковыми на вид свитками. «Вы можете мне помочь?» Обратился я к продавцу, читающему толстую книгу за прилавком. Худой мужчина в очках поднял указательный вверх. Я хмыкнул. Продавцы меня еще ждать не просили. «Я очень спешу», — сообщил я, но реакции не последовало. «Думаю, мне стоит зайти в другую лавку». «Это единственная лавка со свитками дальнего переноса в городе», — сухо сказал мужчина, не отрываясь от книги. Я сморщился, но нашел, что ответить. «Не беда, займусь перекупкой». И я демонстративно пошел к входной двери, но только успел дотронуться до ручки, как продавец ответил. «Слушаю вас. Вы всегда так учтивы с покупателями?» — спросил я, не поворачиваясь. «Нет, обычно я менее сговорчив». «Если сейчас он разговорчивый, то даже не хочу представлять, каким этот продавец бывает в обычное время». Я обернулся и с прищуром посмотрел на него. Дал понять, что от его ответа напрямую зависит, буду ли я что-то покупать. Он же не знал, что выбора у меня особо нет, на что я получил ответ с натянутой улыбкой. «Прошу прощения, господин. Обычно покупатели в курсе о моей особенности. Пока абзац не дочитан, я не могу оторваться от книги». Да кто же додумался такого умника продавцом нанять? Впрочем, не мое это дело. Меня зовут Виталий Константинович. Я владелец этой лавки». Я подошел к прилавку и протянул мужчине руку. «Сергей Александрович, рад знакомству». «Так чем могу вам помочь, Сергей Александрович?» Он пожал мне руку, не убирая с лица дежурной улыбки. «Нужны свитки дальнего переноса. Желательно напрямую в имперскую канцелярию». Продавец закашлял от такого запроса. «Да, я знал, что это будет дорого и сложно. Но и мага-универсала поблизости не было, чтобы нанять его для единоразового открытия портала. Как я понял, в этом мире это очень редкая специальность, поэтому в большинстве случаев проще было использовать свитки». «Боюсь, таких свитков не существует. Но могу предложить вам составить альтернативную схему пути», — откашливаясь, предложил Виталий Константинович. «Внимательно вас слушаю». Продавец вышел в зал и принялся спешно собирать свитки. Метался по стеллажам туда-сюда, выискивая нужное. Причем делал это с такой скоростью, что у меня в глазах зарябило. Вот это парадоксальный человек. У него ушло не больше 2 минут, чтобы найти нужное и разложить на прилавке. Всего 15 свитков. И хорошо, что они были не больше моей ладони по размеру, иначе пришлось бы брать для них отдельную сумку. После объяснения схемы у меня задергался левый глаз, но ничего в этом захолустье я бы точно не нашел в столь короткий срок, поэтому согласился. Виталий Константинович расписал на отдельном листе бумаги схему моего пути и пронумеровал каждый свиток. Скрипя душой, я заплатил 5000 рублей и поблагодарил продавца. Все же, несмотря на плохое начало, он смог решить мою проблему. У Вячеслава Игоревича при виде количества свитков чуть челюсть до пола не отвисла, но он промолчал. И хорошо, поскольку я не хотел делиться с ним подробностями своего плана, ради его же безопасности. В госпиталь мы заходили с большими пакетами. Я очень удивился, когда зашел в палату и увидел Ваню, сидящего на кровати, без повязок, бодрого и улыбающегося. «Ты как?» — сразу спросил я у него. «Хорошо, господин, только совсем не помню, как здесь оказался». Двое охотников спали в кроватях, но их вид тоже стал значительно лучше. «Нас просили покинуть палату и больше не появляться», — сонно сказала Вика, когда я протянул ей контейнер с едой. «Это почему?» — нахмурился я. «Потому что после нас пол менять придется». Она кивнула на выжженную мной на деревянных досках схему из рун. «Нашли к чему придраться», — буркнул я. «А нам все равно сегодня уже можно Ивана забрать», — подметила Юля. «Вон как мази и снадобья его на ноги поставили. Да и охотников завтра выпишут». «Я попрошу своих ребят их покараулить», — сказал Вячеслав Игоревич. «Спасибо. Тогда собираемся и едем в гостиницу». Я одолжил единственный выживший после пожара мобилет охотнику, чтобы он пригласил своих людей в больницу. И, дождавшись 2 магов из его отряда, мы со спокойной душой вышли из госпиталя. Заселились в ту же гостиницу, где остановился отряд охотников, в соседние номера. Я специально выбрал номер с комнатой для слуг. И мне бы очень хотелось отправить Ваню отдыхать. Но вместо этого я предложил своему слуге: «Хочешь стать графом?»